Глава четвертая. Полет Тинталье. И кто только придумал именовать безупречную синеву небесной. Несчастные простецы. С тех пор, как она впервые развернула крылья в полете, какая еще синева могла быть названа совершенной? Драконица по имени Тинталья выгнула спину и еще раз полюбовалась серебряными бликами солнца на глубокой синеве своих чешуй. Вот где воистину была красота, неописуемая никакими словами. Но даже и созерцание собственного великолепия не могло отвлечь Тинталью от более важных вещей. Ее острое зрение и еще более острое обоняние были заняты неотложным – поиском пищи. И пища обнаружилась далеко внизу, на прогалине леса. Туда на летнее солнышко выбралась не в меру смелая оленуха. Хорошая жирная оленуха, отъевшаяся на обильной траве. Глупая тварь. Было время, когда ни один олень не дерзнул бы выйти на поляну, не бросив для начала опасливый взгляд в небеса. Неужто драконы так давно исчезли из этого мира, что зверье успело напрочь отвыкнуть от почтительного страха перед небесами? Ну что ж, очень скоро она научит их уму-разуму. Тинталья сложила крылья и понеслась к земле, стремительно пикируя на добычу. Сперва она падала в полном молчании, и лишь очутившись так близко, что оленуха уже никак не смогла бы от нее увернуться, разорвала утренний воздух своим охотничьим кличем «Ки!». Это был великолепный клич, богатый и полнозвучный. Могучие когти передних лап прижали схваченную жертву к груди, а задние, оснащенные крепкими мышцами, ударили оземь, легко выдержав толчок, и без большого усилия вновь бросили драконицу в небеса. Тинталья взлетела, унося оленуху. Та даже не успела понять, что с ней случилось, и подавно не пробовала отбиваться. Быстрый укус в затылок лишил ее возможности двигаться. Тинталья утащила добычу на скальный уступ, нависавший над долиной дождевой реки. Там она вволю налакалась растекшейся крови, а потом принялась отрывать куски темно-красного мяса и заглатывать их, откидывая голову. Чувственный восторг от еды был поистине ни с чем не сравним. Вкус сочного кровавого мяса, густой запах внутренностей, вывернутых из брюха, и насыщение, наконец-то полноценное насыщение. Тинталья прямо-таки чувствовала, как обновляется ее тело. Она с наслаждением впитывала, втягивала жизненную энергию из всего, что ее окружало, в том числе из солнечного света, щедро игравшего на чешуях. Она уже вытянулась на теплом камне, собираясь от души подремать после сытной еды, когда некая беспокоящая мысль нарушила ее отдых. Тинталья вспомнила, что как раз перед началом охоты вроде собиралась кое-что предпринять. Воспоминание было столь же смутным, как и солнечные пятна на сомкнутых веках. Так что же это все-таки было? Ах да, люди! Она намеревалась выручить несколько человечков. Тинталья глубоко вздохнула, погружаясь в сон. Нет, конечно же, на самом деле она ничего им не обещала. Слово, данное ничтожному насекомому, никоим образом не могло быть обязательством чести для высшего существа, вроде нее. И все же, ведь эти самые человечки выпустили ее. Ну и что? Наверняка они уже погибли, а значит, поздно пытаться их спасти. Тинталья лениво устремила к ним свой разум и почти с раздражением ощутила, что оба еще живы. И самочка, и самец. Правда, их жалкие мысли были теперь едва слышны, негромче комариного писка. Драконица со вздохом мученицы подняла голову, а потом встала на лапы. «Спасу-ка самца», — приняла она половинчатое решение, благо ей было отлично известно, где именно он находился, что до самочки та угодила в воду, и река унесла ее неизвестно куда. Искать ее еще не хватало. Тинталья подошла к краю обрыва и, разворачивая крылья, сделала шаг в пустоту. «Очень есть хочется», — дрожащим голосом выговорил Сельдон и плотнее прижался к Рейну, ища телесного тепла, которое у самого Рейна быстро истекало в крови. Молодой человек даже не нашел в себе сил утешить трясущегося мальчишку. Они с Эльденом лежали на куче веток и сучьев, а жидкая грязь все так же подпирала их снизу, постепенно разрушая ненадежный плод. Скоро он развалится окончательно, и с ним их последняя надежда. Единственный выход из чертога — пролом высоко наверху, оставался по-прежнему недостижимым. Неуклюжее сооружение из обломанных веток разрушится гораздо быстрее. Рейн знал, что малышу недолго осталось жаловаться на голод. Они оба очень скоро умрут. Он хотел было заставить Сельдена встряхнуться, но передумал. Обняв мальчика, он попробовал утешить его. «Наверняка кто-нибудь заметил драконицу. Значит, слух очень скоро дойдет до моего брата и матери. А уж они-то поймут, откуда она взялась». И сразу пошлют помощь. На самом деле Рейн весьма в этом сомневался, но вслух этого говорить не годилось. И он лишь добавил: «Постарайся пока отдохнуть». «Есть хочу», — безнадежно повторил Сельден. Потом вздохнул: «А ты знаешь, дело все равно того стоило. Я видел, как взлетала драконица». Он прижался щекой к груди Рейна и зажмурился. Рейн тоже закрыл глаза. Неужели все вот так просто и произойдет? Они заснут, а потом перестанут жить? Он попробовал думать о чем-нибудь достаточно значимом, о таком, что могло бы заставить его продолжить борьбу. Малта. Нет, Малта, скорее всего, уже мертва. Погребена где-нибудь под провалившимися руинами. Руинами того самого города, который составлял единственный смысл его существования, пока он не познакомился с Малтой. И теперь этот город тоже погиб. Никогда уже он не соприкоснется с его манящими тайнами. Он сможет разве что умереть здесь и стать одной из этих тайн. Рейн прислушался к себе и обнаружил, что в глубине души согласен с Сельденом. Оно того стоило. Он все-таки выпустил драконицу. Тинталья взмыла и вылетела на свободу. Да, это, конечно, было великое дело, но невеская причина, чтобы продолжать жить. Вот чтобы умереть удовлетворенным, да, пожалуй, все-таки он ее спас. Он ощутил очередной едва заметный толчок. За толчком последовал всплеск. Это сверху сыпались в жижу комья земли. Быть может, скоро рухнет весь потолок. Ну что ж, по крайней мере, им с Эльденом настанет милосердный конец. Его лица коснулась волна прохладного ветра. Ветер нес сильный запах змеи. Рейн мгновенно открыл глаза и увидел голову тентальи, просунувшуюся в пролом. Голова эта была величиной с небольшую лошадку. «Ну как?» — поинтересовалась она, еще жив. Это прозвучало как приветствие. Вернулась. Рейн положительно не верил собственным глазам. Тенталья не ответила. Она высвободила голову и когтистыми передними лапами принялась деловито раздирать дыру в потолке. Вниз хлынула лавина камней, песка и обломков строительной кладки. Сельден проснулся и с испуганным криком съежился у Рейна под боком. «Все в порядке», — успокоил его Рейн, — «она пытается нас выручить». И согнулся своим телом, прикрывая мальчишку от сыплющегося мусора. Отверстие наверху постепенно расширялось. Внутрь чертога проникало все больше света. «Забирайтесь», — неожиданно приказала Тенталья. Мгновением позже ее голова появилась опять. Она держала в зубах большущий обломок древесного ствола. Держала с той же легкостью, с какой собака подхватывает брошенную палку. В холодном воздухе чертога из ее ноздрей валил пар, змеиный запах становился все гуще. Собрав последние силы, Рейн встал и поднял над собой Сельдена, чтобы тот мог уцепиться за ствол. Потом сам схватился за свободный конец. Тенталья без промедления стала их поднимать. В проломе бревно застряло, но драконица выдернула его, меньше всего заботясь о слабых созданиях, вцепившихся в деревяшку. А в следующее мгновение они оказались на мшистой земле. Они стояли на уединенном островке посреди леса, сплошь залитого водой. Островок был обязан своим существованием давным-давно погребенному куполу. Сельден выпустил конец бревна, сделал один единственный шаг и свалился, плача от невероятного облегчения. Рейн зашатался, но обнаружил, что ноги все еще кое-как держали его. Он выговорил: «Спасибо тебе». «Ты не обязан меня благодарить. Я всего лишь сделала то, о чем говорила». Тинталья раздула ноздри, и струи пара обдали его мимолетным теплом. «Теперь у тебя все в порядке?» Это был не столько вопрос, сколько утверждение. У Рейна, между тем, окончательно обмякли коленки, и он опустился на землю, чтобы попросту не рухнуть. Он сказал: «Пожалуй, если мы сможем скоро добраться в Трехок, нам нужно обогреться и поесть». Тинталья отозвалась без особой охоты: «Пожалуй, я могла бы отнести вас туда». «Слава тебе, Са!» — вырвалась у Рейна короткая, но прочувствованная молитва. Самая искренняя и жаркая за всю его жизнь. Кое-как поднявшись, Рейн прохромал к Сельдону, наклонился над ним и хотел было поднять, но сил не хватило даже и на это. Он смог только поставить мальчика на ноги и пошел обратно к Тинталье, поддерживая его и ведя. «Прости, но мы чуть живы», — сказал он драконице. «Придется тебе наклониться, а то мы на тебя не заберемся». Ее глаза негодующе вспыхнули серебром. «Я? Нагнуться?» — фыркнула она. «Чтобы вы ехали у меня на спине, вот уж не подумаю». «Но ты же сказала, что отнесешь нас в Трехок». «Сказала. И отнесу. Но никто из живущих никогда не сядет на меня верхом, и тем более никто из вас, человечков. Я понесу вас в когтях. Встаньте передо мной вот здесь и держитесь рядом. Я подниму вас и отнесу домой». Рейн пригляделся к ее чешуйчатым лапам, и определенное сомнение посетило его. Ее когти отливали серебром, они выглядели опасно острыми. Сумеет ли она ухватить их с Сельденом достаточно плотно, чтобы нести и при этом не повредить? Он покосился на Сельдена и прочел на лице мальчика отражение собственных мыслей. Он тихо спросил его: «Страшно?» Сельден мгновение поразмыслил, потом ответил: «Страшно, но есть хочется все-таки сильнее». И мальчик выпрямился, заново оглядывая великолепную драконицу. Когда он повернулся к Рейну, его лицо сияло восторгом. Он тряхнул головой. «Все легенды, все эти вышивки и картины, да они все сущий хлам по сравнению с ней живой. Как она сияет! Она чудо! И не нам бояться ее или не доверять. Даже если она возьмет и убьет меня прямо сейчас, я все равно умру во славу ее». Странные и поразительные это были слова. Вот Сельден выпрямился и как мог приосанился. И Рейн вполне догадывался, чего это стоило измученному мальчишке. А тот еще и торжественно объявил: «Так пусть же она несет меня». «В самом деле? Ты мне разрешаешь тебя нести?» — язвительно передразнила драконица. Комплименты из уст маленького человечка явно забавляли ее, но столь же явно и доставляли ей удовольствие. «Мы в твоей власти», — твердо проговорил Рейн. Сельден молча жался к нему. Он только ахнул, когда Тинталья неожиданно поднялась на дыбы. Рейну понадобилось все его мужество, чтобы не заорать и не шарахнуться, когда с высоты крепостной башни к ним протянулись две громадные когтистые лапы. Все-таки он даже не пошевелился и лишь крепко прижимал к себе Сельдена, когда их обхватывали эти лапы, так похожие на руки. Длинные мощные пальцы крепко оплели их тела, а кончики когтей внимательно ощупали. Два острых конца уперлись Рейну в спину. Это было неудобно и неприятно, но все же он остался непронзенным. Тинталья притянула их обоих к груди. Так белка держит припасенный орешек. Сельден невольно вскрикнул. Драконица пружинисто присела на задних лапах и могучим прыжком бросила себя в небеса. Синие крылья развернулись и ударили, потом мерно заработали, и они начали подниматься. Вот уже внизу сомкнулись вершины деревьев. Рейн изогнул шею, чтобы посмотреть вниз, и у него сразу закружилась голова. В животе булькнуло, но изумление и восторг оказались сильнее дурноты. Даже страх отступил, так заворожило его зрелище мира, увиденного с высоты. Далеко внизу разворачивалась величественная панорама дождевых чащоб и речной долины. Тенталья поднималась кругами все выше и выше, и Рейн видел, как в роскошной зелени сверкали на солнце открытые плесы реки. Он сразу обратил внимание, что обычный серый тон ее вод вроде бы посветлел. Так бывало после крупных землетрясений. Река белела и несла сплошную кислоту, быстро разъедавшую дерево. Всякий, кто в это время спускал на воду лодку, должен был быть вдвойне осторожен. Драконица чуть наклонила крылья, устремляясь вдоль русла вверх по течению, и почти сразу Рейн увидел родной Трихог. И не только увидел, но и учуял. Отсюда сверху город казался густой гирляндой декоративных фонариков, развешанной на древесных ветвях. В тихом воздухе плыл запах стрепни. «Это Трихог!» — закричал он, отвечая на невысказанный вопрос драконицы. Закричал и только потом понял, что мог бы и не трудиться. Тесное соприкосновение в полной мере возродило их старую мысленную связь. Надо признаться, Рейн испытал мгновение леденящего ужаса, но тут же почувствовал язвительную насмешку Тинталья. Нет, ему нечего было бояться, и вообще дальнейшее общение с людьми не очень-то входило в ее жизненные планы. Они стали снижаться. Драконица закладывала такие головокружительные виражи, что Рейну стоило возблагодарить судьбу за пустоту в своем желудке. Внизу все стремительно вертелось и кружилось, мелькали крохотные фигурки, которые кричали, указывали на них руками и разбегались. Рейн ощутил досаду Тинталья, ну и город. Здесь не было приготовлено удобной ровной площадки, чтобы опуститься дракону. О чем вообще эти человечки думают? В итоге Тинталья довольно жестко плюхнулась на городские причалы. Плавучий настил, предназначенный опускаться и подниматься вместе с непостоянным уровнем реки, подался под ее весом, полетели белые брызги, пошла такая волна, что Кендри, пришвартованный поблизости, пугающе закачался, носовое изваяние даже рявкнуло от неожиданности. Когда все до некоторой степени успокоилось, Тенталья разжала лапы, и двое людей вывалились к ее ногам на деревянный настил. Она отодвинулась, усаживаясь поудобнее, и удовлетворенно сказала: «Теперь вы не пропадете». «Теперь не пропадем», задыхаясь, кое-как выдавил Рейн. Сельден вовсе лежал, точно оглушенный крольчонок. Потом слуха Рейна достиг топот великого множества ног и приглушенный ропот бесчисленных голосов. Он повернул голову и увидел огромную толпу, заполонившую набережные. Все выглядели предельно усталыми, многие были перемазаны, словно только что прибежали с работ в подземельях. Иные сжимали землекопные инструменты, как оружие. Люди остановились на почтительном расстоянии, во все глаза рассматривая Тинталью. Рейн увидел свою мать, она вовсю работала локтями, проталкиваясь вперед. Достигнув первых рядов, она в одиночку бесстрашно вышла вперед и медленно направилась к драконице. Но вот она заметила сына и мигом утратила весь интерес к громадному и чудесному существу. «Рейн!» — окликнула она изумленно. «Рейн!» — ее голос сорвался. «Ты жив!» «Ох, хвала Са!» Она подбежала к нему и бросилась подле него на колени. Рейн дотянулся и взял ее за руку. «Ты видишь?» — проговорил он тихо. «Она живая!» «Я был прав! Драконица! Живая!» Яни не успела ответить, в толпе прозвучал женский вопль, и к ним бегом бросилась Кефрия. Подбежав, она крепко обняла Сельдена. «Во имя Са! Он жив, жив! Но что с Малтой? Где Малта, доченька моя?» Рейн кое-как заставил себя произнести страшные слова. «Я ее не нашел. Боюсь, она погибла в городе». Кефрия закричала долгим, жутким отчаянным криком: «Нет, нет, нет!» Сельден в ее объятиях так и побелел. Храбрый парнишка, выстоявший вместе с Рейном в тяжком испытании под землей, снова превратился в маленького испуганного ребенка. Он разрыдался вместе с Кефрией. «Мама, мама, ну не плачь!» Сельден дергал ее за одежду, но она ничего не видела и не слышала. «Та, кого вы называете Малтой, не умерла», — перебила драконица. «Так что хватит вопить. Вы, люди, совсем собой не владеете». «Не умерла?» — изумился Рейн. Сельден схватил плачущую мать и крепче тряхнул ее. «Мама, послушай, что говорит драконица. Она сказала, что Малта жива». «Ну, не плачь, наша Малта жива». И он оглянулся на Тенталью. Его глаза сияли. «Ты можешь верить драконице? Пока она меня несла, я, ну, прямо кожей чувствовал ее мудрость». За их спинами с новой силой загомонила толпа, собравшаяся на причале. «Она разговаривает! Драконица говорит! Вы слышали? Слышали?» Кто-то изумленно кивал головой, кто-то не желал ничему верить. «Ничего я не слышал! Зверюга чихнула, вот и все!» Серебряные глаза Тентальи посерели от возмущения. «Их рассудки столь ничтожны, что даже не могут беседовать с моим разумом! Жалкие человечки!» И она вытянула длинную гибкую шею. «Ну-ка отойди, Рейн Хупрус, чтобы мне тебя не задеть. Хватит с меня и тебя, и твоих соплеменников. Я выполнила свое обещание, больше меня здесь ничто не задерживает». «Погоди, погоди, Рейн!» Высвободился из рук матери и с храбростью отчаяния ухватил кончик сверкающего крыла. «Не улетай просто так. Ты сказала, Малта еще жива, но где она? Откуда ты знаешь, что с ней все хорошо? И с ней правда все хорошо?» Тенталья без всякого усилия высвободила крыло из его хватки. «Мы с тобой были связаны некоторое время, Рейн Хупрус, как ты сам прекрасно помнишь. Поэтому и я ее до некоторой степени ощущаю. Что до ее нынешнего места пребывания, мне известно немногое. Только то, что она плывет по воде, по течению реки, полагаю, судя по страху, который она испытывает. Ей хочется есть и пить, но в остальном, насколько я могу судить, она телесного ущерба не претерпела». Тут Рейн упал перед драконицей на колени. «Отнеси к ней, умоляю. Я буду в долгу перед тобой до самой смерти, но выполни мою просьбу, ведь для тебя это такая малость». Судя по выражению драконьей морды, или ее следовало назвать скорее лицом, Тенталью позабавила его отчаянная мольба. Рейн сам это понял по быстрому переливу цветов в огромных глазах, по легкому движению ноздрей. «Мне ни к чему твои обязательства, человечек. К тому же ты успел мне наскучить». Она шевельнула крыльями и начала разворачивать их. «Говорю тебе, отойди, а то еще зашибу ненароком». Но Рейн сделал прямо противоположное. Он бросился к ней. Чешуйчатое тело было слишком гладким, не за что ухватиться. Рейн дотянулся до передней лапы и обхватил ее, точно младенец, цепляющийся за мать. Вот только слова его были далеко не младенческой жалобой. Они дышали силой и яростью. «Не моги вот так улетать, Тенталья из рода драконов! Не моги улетать и оставлять Малту на погибель! Тебе отлично известно, что она сделала для твоего освобождения ничуть не меньше, чем я. Помнишь, как она распахнула свою память, чтобы вместить воспоминания города? Это ведь она отыскала потайные защелки, благодаря которым растворилась стена. И если бы она не отправилась тебя искать, я ни почем не полез бы в древний город в самый разгар подземных толчков. Ты и сейчас лежала бы там, погребенная. Это святой долг, Тенталья, и не смей от него отворачиваться. Ты не можешь этого сделать». Он слышал, как за его спиной торопливо и не особенно внятно переговаривались его мать, Сельден и Кефрия. Ему, собственно, не было дела ни до их выводов из его разговора с драконицей, ни до того, что успел рассказать им мальчик. Сейчас он был способен думать только о Малте. «Вода в реке побелела», — сказал он Тенталье. «Белая вода разъедает деревянные лодки. Если она плывет по реке на бревне или на плоту, вода сожрет сперва этот плот, а потом и ее, и Малта умрет. И все из-за того, что полезла в разрушенный город искать тебя». В серебряной глубине глаз драконицы замелькали алые вспышки, признак немалого гнева. Она гулко и жарко фыркнула, едва не сбив его с ног, а потом ухватила его лапой, как если бы он был куклой, набитой опилками. Ее когти болезненно вмялись ему в грудь. Рейн едва мог вздохнуть. «Ну что ж, насекомое», — прошипела Тенталья. «Я тебе помогу ее разыскать. Но уж после этого я точно покину вас навсегда. Что бы вы с ней ни совершили ради меня, это немало не покрывает тех великих зол, которые твой род причинил моему роду». Она оторвала Рейна от пирса и повернула его лицом в сторону живого корабля. Кендри смотрел на них, и у него было лицо умирающего. «Воображаешь, будто я не знаю», — продолжала Тенталья. «Молись, чтобы я сумела забыть. Молись, чтобы после сегодняшнего тебе никогда со мной не встретиться». Рейн не мог ответить, хотя бы потому, что не мог набрать в грудь достаточно воздуха, да она и не ждала от него ответа. Мощный прыжок снова поднял ее вверх, понтоны опять резко качнуло, так что все выбравшиеся на них полетели кувырком. Рейн успел услышать вопль ужаса, вырвавшийся у Яни Хупрус при виде дракона, уносящего в когтях ее сына. Потом все звуки заглушил посвист ветра. Тенталья работала крыльями, стремительно набирая высоту. Только тут Рейн как следует осознал, с какими бесконечными предосторожностями Тенталья несла их с Эльденом в том первом полете. Теперь она шла вверх так стремительно, что у него то и дело закладывало уши, а в висках стучала кровь. Что до желудка, то он определенно летел где-то далеко внизу, не поспевая за всем остальным. Рейн явственно ощущал ярость драконицы. Он посрамил ее перед ничтожными человечками, да еще и по имени при этом назвал. Сообщил ее имя тем другим, не имевшим ни малейшего права им обладать. Рейну хотелось что-то ей сказать, но он никак не мог придумать, что именно. Извиниться? Но это будет такой же грандиозной ошибкой, как и публичное описание ее долга перед Малтой. По здравом размышлении Рейн счел за благо помолчать. Только ухватился руками за ее когти, сились хоть немного ослабить их хватку. «Может, мне тебя выпустить, Рейн Хупрус?» — усмехнулась драконица и раскрыла лапу. Но прежде чем Рейн успел выскользнуть вниз и унестись навстречу погибели, когти снова захлопнулись. Он только ахнул от ужаса. Тенталья же прекратила стремительный взлет и пошла плавными спиралями, захватывая всю ширь долины. Рейн обшаривал землю глазами, но высота была слишком велика. Пышный лес казался отсюда зеленым мхом, река узкой серебряной ленточкой. Тенталья отозвалась на его непроизнесенную мысль. «Глаза дракона не схожи с глазами хищного зверя, маленький человечек. Я отсюда вижу все, что мне хочется видеть. Вот только ее пока незаметно, должно быть, течением унесло». У Рейна не в попад стукнуло сердце. «Да найдем мы ее!» — ворчливо утешила его Тенталья. Ее громадные крылья размеренно заработали, неся их вдоль течения реки по направлению к устью. «Спустись ниже, пожалуйста!» — взмолился Рейн. «Я тоже буду высматривать. А может, она где-нибудь на отмеле, и ее скрывают деревья. Пожалуйста!» Тенталья не ответила, зато ринулась вниз так стремительно, что у него потемнело в глазах, и полетела низко над речным руслом. Рейн только вертел головой, держась за ее когти. Она летела слишком быстро, он не поспевал все рассмотреть и только надеялся, что обостренные чувства драконицы, намного превосходившие его собственные, позволят Тенталье уловить присутствие Малты. Однако потом им начало овладевать отчаяние. Они летели и летели слишком далеко. Если уж они до сих пор ее не нашли, значит, ее вовсе нет больше на свете. «Вон там!» — воскликнула вдруг Тенталья. Рейн жадно вгляделся, но ничего не увидел. Драконица развернулась с проворством ласточки, чтобы еще раз промчаться над участком протоки. «Вон там!» — повторила она. «В маленькой лодочке, и с ней еще двое. Почти точно на середине реки. Ну, видишь?» «Вижу!» — заорал он радостно. Но радость тут же уступила место откровенному ужасу. Да, они отыскали Малту. И когда Тенталья подлетела поближе, он увидел, что с Малтой в лодке был еще сатрап Казгу и его подруга по имени Кикки. Но одно дело видеть, совсем другое дело спасти. Он обратился к Тенталье: «Ты можешь вытащить ее из лодки?» «Могу, наверное», — был ядовитый ответ. «Только, скорее всего, тебя я при этом выроню, а лодку переверну. Да и ей, будем надеяться, всего лишь ребра переломаю. Ну что, вперед?» «Погоди!» Рейн лихорадочно соображал. «А не могла бы ты, к примеру, сесть на воду? Вы, драконы, умеете плавать?» «Я тебе не утка», — снова рассердилась Тинталья. «Если нам приходит на ум посетить воду, мы не задерживаемся на поверхности, а сразу ныряем в глубину до самого дна и по дну выбираемся на берег. Ну, вряд ли тебе это понравится». Рейн хватался буквально за соломинку. «А в лодку меня уронить можешь?» «А на что?» — был ответ. «Чтоб ты вместе с ней утонул? Слушай, хватит глупить. До биения моих крыльев утопит эту лодчонку задолго до того, как я к ней подлечу. Да и ты, скорее всего, дно в ней пробьешь, когда я тебя сброшу. Слушай, человечек, я сделала все, что могла. Я разыскала ее для тебя, так что теперь ты знаешь, где она находится. Вот и спасай ее со своими сородичами. А я в ее жизни более не участвую». Хорошенькое утешение. Рейн видел, как Малта подняла голову, когда они над ней пролетали. Воображение даже подсказывало ему, как она кричала, как звала его на подмогу. И все же драконица была кругом права. Они ничего не могли сделать для Малты, только подвергнуть еще большей опасности всех остальных. «Тогда сделай милость, отнеси меня скорее в Трехок», — сказал он Тинталье. «Если Кендри отправится за ней без промедления и поставит все паруса, какие только возможно, быть может, мы успеем перехватить лодочку, прежде чем ее разрушит река». «Да чего мудрая мысль!» — насмешливо пророкотала драконица. «Ну, нет бы прямо сразу на корабле-то отплыть, а то взялся ко мне приставать. Я ж тебе сразу сказала, что она на реке». Холодная логика Тинталье положительно отбивала всякое присутствие духа. Возразить было нечего. Рейн пришибленно молчал, только слушал, как мощно свистят ее крылья, унося их обоих вверх, вверх, все дальше от зеленых лесных макушек. Долина быстро убегала назад. Тинталья стремительно несла его обратно в Трехок. «Значит, ты совсем ничем мне не можешь помочь?» — с болью выговорил Рейн, когда они уже кружились над городом. Было видно, как люди на причале, заметив драконицу, дружно рванули на берег. Ветер, поднятый хлопаньем огромных крыльев, снова заставил Кендри немилосердно плясать. Мускулистые задние лапы уже знакомо погасили толчок приземления, и плавучий настил опять заходил ходуном. Тинталья еще подержала Рейна перед собой на весу, изгибая шею и вглядываясь в него одним серебряным глазом. «Маленький человечек», — сказала она, — «я драконица. Я последняя из рода повелителей трех стихий. Если где-то жив хоть один из моих сородичей, я обязана разыскать его и позаботиться о нем. Меня не должны отвлекать дела мгновенно живущих, вроде тебя. Вот так-то, маленький человечек. Устраивай свою жизнь сам, как сумеешь. Я не стану задерживаться ради тебя. Прощай. Не думаю, что мы еще свидимся». И она поставила его на деревянный настил. Может, она и намеревалась проделать это плавно и вежливо, но у нее не особенно получилось. Рейн захромал прочь. И вот тут его подстерегло неожиданное потрясение, имевшее отношение скорее к разуму, нежели к телу. Он вдруг жутко перепугался, решив, будто забыл нечто неописуемо важное. До него не сразу дошло, что это разорвалась его внутренняя связь с драконицей. Вернее, это Тинталья разорвала ее, отстранилась. И утрата оказалась такова, что он едва не лишился чувств. Похоже, он еще и черпал в их связи определенную жизненную силу. То-то на него разом навалились жажда, голод и опустошительная усталость. Все же кое-как он прошел еще несколько шагов и только потом опустился на колени. А если бы остался стоять, то непременно упал бы, так качнулся настил, отвечая на ее прощальный прыжок в небеса. В последний раз ударили могучие крылья, обдав его волной удушливого змеиного запаха. Осознание невосполнимой потери наполнило слезами его глаза. Он сам не мог понять, почему. Понтоны раскачивались до бесконечности долго. Рейн смутно ощутил, как подошла мать и опустилась на доски подле него. Она обняла его и уложила его голову себе на колени. «Она поранила тебя?» — спросила Яни. «Рейн, отвечай мне! Ты можешь говорить? Ты сильно помят?» Он глубоко вздохнул и сказал: «Пусть немедленно приготовят Кендри. Пусть он идет самым полным ходом вниз по реке. Там Малта с сатрапом и его подругой в крохотной лодочке». Он умолк. Его одолело такое изнеможение, что даже говорить сделалось невмоготу. «Сатрап!» — воскликнул кто-то поблизости. «Благословен Са! Если сатрап до сих пор жив, и мы сможем подобрать его, значит, не все пропало. Эй, живо бегите на Кендри! Пусть не медлят с отплытием!» «Лекаря сюда!» — голос Яни перекрыл поднявшийся людской гвалт. «Несите Рейна в мои комнаты!» «Нет, нет, слабо!» — запротестовал Рейн. «Мне надо плыть с Кендри. Вот будет Малта в безопасности, тогда отдохну».